26 октября в Пхеньяне в ресторане «Онню» Госкомитет физкультуры и спорта устроил банкет в честь футболисток. Победительниц чемпионата по футболу среди женщин 2016 года до 17 лет по версии ФИФА. На банкете были председатель Госкомитета физкультуры и спорта и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чирюнхе, соответствующие лица, футболистки и члены их семей и тренеры.